Но и это не все. Феномен Эндрю Брэдфорда состоял в том, что расположенный через реку вечный конкурент Гарварда Массачусетский технологический институт любил его так же крепко. Может, не весь институт, но большая часть студенток наверняка. Однажды в газете этого института редактор, не скрывая зависти, написал: «Даже если вдруг рухнет мост через Чарльз-Ривер, наши студентки пересекут реку вплавь, лишь бы увидеть, как играет Брэдфорд. Причем большинство из них поплывет без трусиков». Потом на третьем курсе, сразу после каникул, Эндрю вместе со своим профессором поехал в Вашингтон читать лекцию для военных. Представил его профессор, но после лекции все поздравляли только Эндрю. Там, в Вашингтоне, он понял, что есть люди, которые знают о нем куда больше, чем ему казалось. Особенно мужчины в военной форме. После той лекции в Вашингтоне на его счет стали поступать деньги из какого-то банка на Багамских островах. Профессор объяснил, что это дополнительная стипендия, а на Багамах просто низкие налоги. Но дополнительная стипендия была ровно в 18 раз выше стипендии за игру в баскетбол. Не в 8, в 18. И он перестал играть в баскетбол. В следующем месяце на его счет поступила сумма вдвое выше прежней, той, что была в 18 раз больше стипендии за баскетбол, и тоже из банка на Багамах. Тогда он занялся исключительно физикой. Переехал в другую квартиру, подальше от Кембриджа, чтобы даже случайно не встречаться с другими студентами. Через 2 недели он нашел в своем почтовом ящике конверт без марки, но с ключом от всех лабораторий физического факультета Гарвардского университета и от дверей главного здания. Возвращаясь в свою квартиру, чаще всего поздно ночью, он регулярно замечал черный автомобиль, припаркованный недалеко от его дома, у въезда в парк. Сначала это беспокоило его, а потом беспокоило уже отсутствие автомобиля. Какое-то время он тосковал по баскетболу, не успевал тратить свои деньги, а потом забыл и о баскетболе, и о деньгах. Он думал только о ядерных реакциях и своих уравнениях. После учебы переехал в Вашингтон. Через год защитил диссертацию. Ему некогда было даже поехать в Гарвард и получить диплом. И желания получать его тоже не было. Там, где он работал, всякие корочки в расчет не принимались. Там уважали исключительно за способности. Братья почти всегда встречались в Бостоне. 2-3 раза в год. В ноябре 42-го Эндрю переехал в Чикаго, никого об этом не известив. Они столкнулись случайно в ночном клубе негритянского квартала. Стэнли тогда готовил материал об истории джаза. В тот вечер он был свободен. Сидел с фотоаппаратом на коленях, попивал пиво и мечтательно вслушивался в звуки саксофона, из которого извлекала пленительную мелодию молодая негритянка, стоя на небольшой деревянной сцене. Музыка была так же необычна, как и то, что на саксофоне играла девушка. В какой-то момент в накуренном зале появились 3 мужчин. Они выглядели здесь в своих костюмах, как пришельцы с другой планеты. Одним из них был брат, похудевший, в расстегнутой рубашке и с галстуком, небрежно засунутым в нагрудный карман пиджака, с сигаретой в зубах и покрасневшими от дыма глазами. В этом был весь Эндрю. Мужчины сели за столик рядом с кухней, подальше от сцены и людей. Видимо, они были здесь завсегдатаями, потому что официант сразу провел их туда и через минуту принес 3 чашки кофе. Стэнли направился к ним. Эндрю не мог его видеть, потому что сидел к залу спиной. Когда Стэнли подошел, за столиком моментально замолчали. Эндрю повернул голову, узнал его, вскочил со стула. Было видно, что он растерян. «Стэнли!» — воскликнул брат, обнимая и похлопывая его по плечам. «Познакомься, пожалуйста, профессор Энрико Ферми!» Он указал на улыбающегося лысоватого мужчину с карими глазами и торчащими ушами. Тот встал и протянул Стэнли руку. «Ферми!» — сказал он тихим голосом. Сидевший рядом мужчина тоже встал. Вытер салфеткой губы и представился. «Лео Силард!» «А это мой брат Стэнли Брэдфорд! Извините, господа, я оставлю вас на минуту!» Не пригласив брата за стол, Эндрю обнял его за плечи, и они направились к бару. «Ты должен забыть о нашей встрече», — сказал Эндрю, с беспокойством оглядываясь по сторонам. «Обещай мне. И, конечно же, не говори ничего родителям. Я здесь ненадолго, только на время проекта». Он не забыл, но всегда помнил, что должен был забыть. Эндрю приезжал в Пенсильванию только в сочельник, точнее, его привозили. Автомобиль он оставлял далеко от бензоколонки. Официально Эндрю числился научным сотрудником Гарвардского университета. Неофициально работал на Пентагон. Артур, у которого были очень хорошие связи в Вашингтоне, однажды поздним вечером пригласил Стэнли к себе в кабинет, запер дверь на ключ и показал некий документ с перечнем особо важных для Пентагона имен. Доктор Эндрю Б. Брэдфорд тоже был в этом списке. Фамилия, имя, дата и место рождения. Все совпадало. Это был Эндрю, его младший брат, без сомнений. Второе имя Эндрю было Бронислав, как у отца его бабушки. Ее семья приехала в Ирландию из Польши. Бронислав – типичное в те времена польское имя. Потом они уселись в кресло. Артур достал из встроенного в книжный шкаф бара бутылку канадского виски, до краев наполнил стаканы и поджег зажигалкой бумагу с документом. Положил в хрустальную пепельницу и сказал: «Стэнли, твой младший братишка – один из тех, в чьих руках находятся судьбы мира. Группа ученых из этого списка готовит всем нам очень опасный коктейль. Сейчас в Чикаго. И не спрашивай, откуда я это знаю. Знаю и все. Мы, евреи, всегда все узнаем заранее. А что касается твоего братца, не звони ему слишком часто. А когда звонишь, думай, что говоришь». Он не названивал Эндрю. Да это было и невозможно. В Чикаго у Эндрю не было телефона. Однажды Стэнли хотел напомнить ему о дне рождения отца, как делал каждый год. Это был предлог. Эндрю прекрасно помнил о дне рождения отца. Но ему надо было напомнить, чтобы он позвонил. Их отец в свой день рождения не работал. И на следующий день тоже. Это были те два дня в году, когда он не надевал голубой, воняющий бензином комбинезон и не шел за прилавок. За день до своего праздника он ехал в городок к парикмахеру и брился, а потом надевал белую рубашку и сидел дома. С утра пил виски и ждал звонка от сыновей. Стэнли как-то рассказала об этом мать. Точнее, отец ждал звонка от Эндрю. Телефон звонил, Эндрю недолго говорил с матерью. Потом она лгала отцу о том, что Эндрю передает ему наилучшие пожелания. А отец лгал, что очень рад, отправлялся в спальню, открывал очередную бутылку, шел с ней на веранду и плакал. На следующий день он лечился с утра от похмелья, потом от тоски. Через день все приходило в норму. До следующего дня рождения. Телефонистка на коммутаторе Чикагского университета не знала фамилии его брата. Не знала она и Ферми. Третью фамилию он не смог повторить, тем более назвать по буквам, поэтому пришлось разъединиться. По словам телефонистки, ни доктор Брэдфорд, ни профессор Ферми никогда не работали в Чикагском университете. Стэнли не сдавался. Лайза соединила его с деканатом физического факультета. Слова «Нью-Йорк Таймс» открывали многие двери. Он поговорил с деканом. Тот тоже ничего не слышал ни о Ферме, ни о Брэдфорде. Хотя даже Стэнли, который, по мнению Эндрю, мало что понимал в физике, имел представление о том, кто такой Энрико Ферми. А в Чикаго, в деканате физического факультета, никто, включая титулованного декана, ничего об этом человеке не знал. Когда тайна становится слишком таинственной, она перестает быть тайной и становится очевидным фактом. Стэнли не сомневался, что немецкая или японская разведка не названивает по деканатам физических факультетов американских университетов. Артур был прав. Его братишка Эндрю имел отношение к очень важным кнопкам. Он медленно спустился по трапу на бетонную полосу аэродрома. Его никто не встречал. Он сел на чемодан и закурил. Стояла тишина. Трудно было поверить, что совсем рядом гремит война. Мировая война. Вдали за деревьями маячили контуры зданий. Поднялся ветер, который принес с собой мелкий снег. Он плотнее натянул на голову шляпу и вскоре заметил темный силуэт, медленно приближавшийся к нему. Потом разглядел, что это военный грузовик с черной звездой на зеленовато-коричневом брезенте. «Привет, коллега!» — весело крикнул водитель, спрыгивая на бетон аэродрома из кабины грузовика, когда тот остановился недалеко от самолета. «На войну потянуло, да? Эх, Стэнли, сидел бы ты лучше дома и писал о Бродвее! Если бы у меня хватило денег на учебу, ноги бы моей не было в этом аду». Он приблизился, отдал честь и с улыбкой протянул Стэнли руку. «Меня зовут Билл. Рядовой Билл Маккормик сигарет не привез. Эту вонючую французскую гадость невозможно курить. Может, есть газет с родины? Осточертели листовки, которые нам раздают?» Не ожидая ответа, Билл взял его чемодан и сказал: «Садись в машину, Стэнли. Дорога предстоит длинная. Лейтенант-пропагандист из Антверпена сказал, что ты хочешь попасть на фронт и вроде как будешь фотографировать наши успехи для «Таймс». Мне приказано довести тебя до первых окопов. Я получил всевозможные пропуски. Ты для нас важная птица, репортер Стэнли Брэдфорд», — усмехнулся Билл, похлопая его по плечу. Они забрались в грузовик, и он тут же тронулся с места. Через какое-то время Билл бросил Стэнли на колени стопку карт. «Я решил подбросить тебя к Триру. Там все еще сидят фрицы. Во всяком случае, они были там 2 дня назад. Это всего в 150 милях отсюда, но здесь иногда 1 милю едешь 10 часов. Посмотрим, как пойдут дела. Если не получится с Триром, оставлю тебя у наших парней в Люксембурге. В крайнем случае переждешь там. Пэттон выгнал оттуда немцев неделю назад и остановился на берегах Сюра. От этой речки до Трира рукой подать. Ты пока изучай карты». «Что ты об этом думаешь, Стэнли?» — спросил Билл, когда они миновали последние здания на Мюра и свернули на грязную проселочную дорогу, всю изрытую воронками от взрывов бомб и артиллерийских снарядов. Он ничего не думал. Ему было холодно, хотелось есть и пить. Он тосковал по своей постели и к тому же ничего не понимал в картах. Его мутило от нестерпимой вони солярки. Он то и дело проваливался в сон. Водитель, видимо, заметил это. Притормозил, правой рукой пошарил под сиденьем, вытащил зеленый плед, положил ему на колени и сказал: «На тебя, должно быть, действует смена часовых поясов, Стэнли. Ты же перелетел Атлантику, а в Нью-Йорке сейчас 6 утра. Подремли, Стэнли, а я тем временем подброшу тебя на войну».